Хорошо, я напишу, Стас. Обязательно напишу. Как много лиц встречала я чужих. Как часто слушала чужие разговоры. Не обо мне велись неистовые споры и не о людях сердцу дорогих. Пустые улицы, проселки, города. Как много я прошла, когда плутала. Когда от чувства сумасшедшего бежала, тебя забыть, надеясь навсегда. Безвременье ошибочно судьбе. Пусты печати на билетах и штрих-коды. Бежала я, но оказалось, что все годы мой путь лежал не от тебя, к тебе. Сегодня прошлого так гулок звук шагов. Все живо в памяти, твои глаза и руки. Вернулась я, и не было разлуки. И больше нет любви неотданных долгов. Единственный, порывистый, любимый. Шальной мой, лишь с тобой я дышу. Я знаю, что навек тобой хранима. Люблю тебя. Поверь мне, я люблю.